Глава 8. Черт! Что, больно? Конечно, мать твою, заканчивай уже! Стараюсь, не шевелись, мать твою! Крис не мог поверить, как ему не подфартило. Мало того, что на него повесили всех собак из-за самоубийства сопляка, так теперь еще и заставили вытаскивать пулю из плеча Морриса. Он стоял, съежившись в крошечной ванной первого этажа рядом с этим шкафоподобным парнем. В одной руке у него была зажигалка, а в другой пинцет. Жизнь прекрасна, мать ее. По крайней мере, она развела с Элисом их по разным комнатам. Этот засранец действует ему на нервы. Он подозревал, что Моррису и Эрику не очень понравится, если он накостыляет Блейку. Так что лучше держаться от него подальше. Он всегда успеет с ними расквитаться, как только они вернутся в Милвуд. Он ему устроит. Опять же, Блейк напоминал ему его самого в прошлом. Может, он должен сделать парню поблажку. Но Элис действительно считал его виноватым в смерти моцовского ребенка. Не его вина, что у Блейка жопа вместо головы. Такое похоже у всех жителей этой части страны. Он зажег зажигалку и пробежал огнем по пинцету. Кровь зашипела на огне. Тяжелый запах ударил в ноздри. Нужно промыть рану водой, но канализация давно вышла из строя. Они не нашли бутилированную воду ни в холодильнике, ни под раковиной. «Окей, не дергайся! Пошел нахер! Будь по-твоему!» Он сунул пинцет в рану Морриса и начал зондирование. Здоровяк весь напрягся и изо всех сил старался держать себя в руках. От пота пальцы стали скользкими, лоб чесался. Несмотря на это, Крис продолжал углубляться в плечо мужчины. Моррис зарычал от боли. Крис увидел, что тот железной хваткой вцепился в край раковины, так что заскрипела арматура. «Почти нашел!» – прошептал он. «Мне твои отчеты не нужны, Стивенсон!» – сказал Моррис. «Заканчивай уже!» Он нащупал пинцетом пулю и чуть не подпрыгнул от радости. Вместо этого сделал глубокий вдох, успокоился и постарался как следует ухватить инструментом кусочек металла. «А сейчас может быть хреново!» Моррис не ответил. Крис начал тянуть, он чувствовал, как пуля проходит по сантиметру за раз, царапая мышцы и мясо. Рык Морриса становился все громче, все его тело дрожало. «Медленно и верно», — сказал сам себе Крис. Он задержал дыхание и схватился за запястье свободной рукой. У него получилось. Конечно, он смог вытащить пулю из этого желоба и тем спас ему жизнь. Ничего особенного. Он увидел, как плоский край пули показался из раны, и поборол в себе желание рывком выдернуть ее. Вместо этого он тащил ее равномерно. Кожа натянулась, и ему на мгновение показалось, что пинцет может сорваться. Но потом кусок металла выскочил, и Моррис тяжело прислонился к раковине. «Господи!» «Нет!» — сказал Крис. «Всего лишь я!» Он выбросил деформированную пулю в мусорное ведро и присел на унитаз. Схватил пахнущее плесенью полотенце и вытер пот со лба. «Какой-то выдался хреновый денек, а?» Моррис открыл аптечку, порылся в содержимом и, недовольно буркнув, захлопнул. «Легопластыря нет?» «Черт знает что!» Моррис снова натянул толстовку на бычкообразную грудь. «Что ты сказал пацану?» «А?» «Ты слышал вопрос». Голос здоровяка был тихим, но твердым. «Отлично. Этот жлоб опять за свое. Да что же такое с этими фермерами? Вместо благодарности допрос. Он же только что вытащил пулю из этого парня». «Да ни хрена я не сказал!» «Блейк, похоже, так не думает». «А Блейк не сказал, сколько раз я сегодня спас ему жизнь? Не сказал, что пацан задушил бы его, если бы я не оттащил этого маленького засранца?» Моррис прислонился к двери в ванную, отрезав пути к отступлению. Его каштановые волосы хорошо подходили к дерьмовым обоям. «Что ты сказал?» «Господи, Моррис, дай мне отдохнуть, мать твою, я только что вытащил пулю из твоего плеча!» «А прошла она сквозь голову Джереми. Блейк считает, что это из-за того, что ты что-то сказал ему. Я пытаюсь понять, так ли это». Грудь мужчины вздымалась и опускалась, как у спящего дикого зверя, который вот-вот проснется. Крис сделал глубокий вдох, стараясь унять нарастающую злость. Нервы. Чертовы нервы. Если бы этот гигантский балбес, преградивший ему путь, знал половину того, через что он прошел, что сделали люди вроде него? Он не задавал бы таких глупых вопросов. «Бросай сильней, папочка!» Крис улыбнулся, взвесив на руке летающий диск. Дэниэль стояла в футах 40 от него. Ее косички подлетали вверх, когда она прыгала на месте и с нетерпением ждала, когда он уже бросит ей диск. Солнце едва поднялось над соснами, плотным кольцом окружившим почти весь кемпинг Шоуни Лейк. Золотистый свет, лившийся на траву рядом с арендованным домиком, напомнил ему, что он должен лежать еще в постели. Хотя Дэниэль слышать об этом не хотела. Стоило появиться первому лучу света, как дочь прыгнула ему на живот, потребовав, чтобы он встал и шел с ней играть. Она была все еще в пижаме, но он не мог отказать девочке, когда до возвращения в дом матери у нее осталось всего 3 дня. Он всегда старался превратить их 2 недели лета в настоящее приключение. В прошлом году возил ее в Кей-Вест, а в позапрошлом в Диснейленд. Он был немного удивлен, когда она захотела в этом году отправиться на кемпинг, но решил, что по крайней мере так он сэкономит немного денег. Кен Рикс из отдела маркетинга порекомендовал Шоуни Лейк, и спустя месяц он уже был в юго-восточной Индиане, играя с дочерью фрисби. «Давай, папочка!» Он бросил ей диск, и Даниэль поймала его с ловкостью, не свойственной большинству 8-летних детей. Она насмешливо нахмурилась. «Я же сказала бросать сильней!» «Не хочу, чтоб тебе оторвало руку!» — сказал он. «Похоже, я все еще сплю», — подумал он. «Почему я сначала не выпил кофе?» Хотя он знал, что ни на что не променял бы это время. Он дорожил им так же, как цеплялся за каждую секунду, проведенную с Даниэль, потому что уже через 3 дня ему придется попрощаться с ней до октябрьских выходных. «Ты не оторвешь мне руку просто?» Ее голос потонул в шуме колес грузовика по гравию. Крис поднял глаза и увидел, что на дороге, проходящей мимо домика, появился автофургон. Автомобиль буквально летел, поднимая в воздух пыль и камни. Его швыряло из стороны в сторону, и Крис усомнился, что тот впишется в следующий поворот. «Даниэль, отойди от дороги!» Она посмотрела через плечо, а потом сделала, что он просил. Пробежав по зеленой траве, бросилась ему в объятия. Он прижал ее к себе, когда автофургон промчался мимо, оставив после себя удушливое облако пыли. «Почему они едут так быстро?» — спросила Даниэль. «Не знаю, дорогая. Может, они торопятся в Макдональд за гамбургерами». «Папа!» «Просто говорю, я понятия не имею, давай еще поиграем». Так они и сделали. Следующие 20 минут бросали друг другу фрисби. Крис перепробовал все известные приемы, от лягушки до бумеранга. Даниэль весело носилась, стараясь повторять за ним все маневры. По дороге проехало еще несколько автомобилей, и Крис с опаской проводил их взглядом. За последние 10 дней он видел на этой гравийной дороге полно машин. Легковушек, грузовиков, автофургонов, но никогда так много за одно утро. Если бы было воскресенье, он мог бы еще понять, что люди возвращаются домой с уикенда. Но сегодня была среда. Когда универсал на дикой скорости промчался мимо, он ощутил нарастающее беспокойство. Даниэль бросила диск, он проскользил влево, а потом, сделав крюк, вернулся обратно. Как идеальный бумеранг. Даниэль ликовала. «Отличная работа, дорогая! У тебя уже лучше получается!» Тут он замер, заметив какую-то женщину. Она выбежала из леса, словно напуганная чем-то. Двигалась как-то смешно, размахивая руками, но красное пятно на белой майке лишало ее всякой комичности. Пересекая гравийную дорогу, женщина споткнулась, но потом вскочила на ноги и продолжала двигаться в сторону Даниэль. Его дочка повернулась на звук и подпрыгнула, увидев женщину. Сделал Крису несколько шагов, и он заметил на ее лице беспокойство. «Что с ней такое, папа?» Он быстрым шагом двинулся к дочери, женщина шла, не останавливаясь. «Не знаю, дорогая, встань за мной!» Но Даниэль уже поборола страх и двинулась женщине навстречу. Крис понял, что та хочет помочь незнакомке. Он бросился, чтобы помешать ей. Женщина была уже в 10 футах от Даниэль. Крис услышал, что та издала какое-то странное шипение, а потом услышал, как его дочь спросила. «Вы в порядке?» В ответ женщина обхватила Даниэль руками. Крис встал, поднял руки в знак капитуляции. Он меньше всего хотел, чтобы Моррис полез с ним драться. «Послушай, я сказал Джереми, что тот встал и помог нам. Вот и все. Я и не думал, что пацан возьмет и пришьет себя. Конечно, он был напуган, но чтоб так. Он не должен был ехать сюда, Моррис. Ты и сам прекрасно знаешь». Здоровяк с шумом выдохнул. «Но он поехал, и нашей задачей было охранять его. Мы должны присматривать друг за другом, чтобы все вернулись в целости и сохранности». «Так почему он был не с тобой в кабине? Там ему было бы гораздо безопасней». Моррис задышал тяжелее. Воздух с шумом вырвался из ноздрей, Крис уже испугался, не переборщил ли он с парнем. В тесной ванной явно не так много места, где он сможет увернуться от удара. «Я просто говорю, Моррис, я ничего не имею в виду». Здоровяк кивнул. Он на секунду закрыл глаза, и Крис увидел на его лице печать боли и ярости. «Хорошо. Пока Моррис злится на себя, а не на кого-то еще, это играет ему на руку». «Так я пойду?» «Иди», — ответил Моррис. «Только держись от Блейка подальше». «Ага, никаких проблем, босс». Крис приподнял бровь и стал ждать, когда здоровяк отойдет в сторону. Когда Моррис наконец освободил проход, он рывком открыл дверь и вывалился в коридор. Ему нужно забиться в какое-нибудь тихое местечко, пока он не убил кого-нибудь из этих придурков. «Слава тебе, Господи!» Блейк оторвал глаза от сколотой по краям поверхности стола и увидел Эрика, машущего перед ним бутылкой Джимми Бима. «В маст не хочешь? А нам надо напиваться именно сейчас?» «А я и не говорил, что мы будем напиваться. Не знаю, как ты, но мне нужно немного расслабиться, а то как-то все затягивается». Блейк кивнул. Насчет этого он с Эриком не мог поспорить. «Весь мир будто бы пропах гнилью, а принесшие этот запах твари хотят убить и сожрать тебя». Трудно в такой ситуации найти светлую сторону. Он остался и пытался хоть как-то обустроить свою жизнь только из-за Холли. Если бы не она, он бы уже давно уехал из города, чтобы на собственной шкуре узнать, что уготовила ему жизнь. Послышался звон посуды, Эрик поставил 2 стакана на стол и налил каждому по дюйму бурой жидкости. Поставил рядом бутылку и сел. «Поехали!» Блейк взял предложенный стакан, чокнулся с Эриком и осушил его. Виски обожгло горло, и он поперхнулся, когда он пил последний раз, как минимум пару месяцев назад. «Вот черт!» «Да, это вылечит твое терзание», — сказал Эрик, и его лицо растянулось в улыбке. «Знаешь, что это первый напиток, который я попробовал в 14 лет?» Блейк покачал головой. Попытался что-то сказать, но в горло будто налили бензин. «Но это так. Я раньше работал в одном чикагском бистро, еще до того, как открыл закусочную». «Не скажу, что это было 5-звездочное место, но мы готовили хорошую, дорогую еду». Эрик поднял бутылку Бима с восхищением, глядя на ее содержимое. «Мужик, раньше я выпивал за смену бутылку бурбона, а то и две. Что-то шло в соус, но в основном в меня. Еще отличные вещи этот Кноп Крик и Мейкерс. Пару раз даже попробовал Букерс. Когда 6 дней в неделю потеешь над плитой, можешь кое-что себе позволить. Хотя на работу это никак не влияло. Если с виски начинает клонить ко сну, идешь в душевую, нюхаешь пару дорожек, и ты как огурчик. Вот дерьмо. Думаешь, девчонки ведутся только на крутых парней-атлетов? Попробуй быть поваром. Официантки, наркодилеры и постоянные посетители, мужик. Немного таланта, чуть больше усилий приготовки, и получаешь от них все, что хочешь». «Пара близняшек отполировала мне член до блеска только за то, что я приготовил им лучшего в их жизни морского окуня». Блейк с удивлением посмотрел, как Эрик вновь наполняет стаканы. «А по нему и не скажешь». Эрик был тощим мужчиной с черными непослушными волосами и торчащими ушами. Нет, Блейку нравился этот парень, но он не мог отрицать, что он придурок высшего разряда. Он и представить себе не мог, что этому человеку делали минье, да еще и близнецы. Даже мир показался не таким сумасшедшим, с бегающими вокруг живыми жмурами. «Ты шутишь, верно?» Эрик осушил 2-й стакан и покачал головой. «Не шучу, Блейк. Если не веришь, могу научить тебя приготовить что-нибудь вкусненькое для Холли. В этом нет ничего особенного. Но ты покажешь ей, что приложил усилия, и тогда своих не узнаешь. Ты от нее обалдеешь. Ну, типа, понимаешь?» Блейк улыбнулся. Может, он и не верил Эрику, но ему решительно нравился его стиль общения. Он поднял свой стакан, и Эрик тут же его наполнил. «За каким дьяволом ты уехал с Чикаго?» Эрик сделал паузу, изучая свой стакан, будто ответ находится в нем. Потом сказал. «Думаешь, я сглупил?» «Похоже, тебе скучать там не приходилось. Не скажу за всех, но могу предположить, что для большинства это была бы мечта, а не жизнь». Эрик усмехнулся. «Да, можно сказать так, но я не городской житель». «Я испытал это на собственной шкуре. Если бы я не вернулся сюда и не привел себя в порядок, то был бы уже трупом». «Шутишь?» «Нет, меня нашли бы с тесаком в руке и носом, вымазанным в коксе. Может, еще с проституткой, привязанной к кровати». «Господи!» «Я никогда не говорил, что там было хорошо. Повара, по большому счету, конченые люди. Работаем тяжело, развлекаемся еще тяжелее. Дело в том, что мы стараемся делать и то, и другое одновременно. И рано или поздно оно догоняет тебя». Я видел, как оно приближается, каким-то образом успел соскочить. «Повезло, я смог все это пропустить мимо», — Блейк кивнул. Он осушил 2-й стакан, на этот раз спиртное зашло легче, только по вкусу напоминало керосин. «Но если ты занимался своим любимым делом...» «Я люблю еду», — сказал Эрик. «Люблю готовить и люблю поесть. Я могу делать это везде. Раньше, по крайней мере, мог». «Интересно, осталась ли в Чикаго еще еда?» «Неважно, если бы мы там жили, мы были бы уже трупами». «Может быть». «Не может быть, а точно, Блейк. Ты слышал, как хреново было в Цинциннати, когда все началось? А Чикаго крупнее и жителей больше. Ну и мясорубка там была, наверное. Черт, посмотри, через что мы только прошли, а Рудберг — маленький городишко. В том числе и поэтому я приехал сюда, чтобы сбежать от проблем большого города. Знаешь что? Дерьмо всегда катится под горку, а маленькие городишки стоят на самом дне. Понимаю. Надеюсь. Нет, честно. Блейк почувствовал действие виски. В голове появилась легкость, а язык развязался. Помню, когда я учился в средней школе, думал, что самая крепкая вещь на свете – это скунсовая шмаль. Да, мы бухали по выходным, но в основном дули шмаль. Потом в один прекрасный день окружные копы привели натасканную на наркоту собаку. Они открыли почти 40 шкафчиков. Я думал, они найдут пару заначек шмали. Нет, они нашли кислоту, кокс и метамфетамин. Даже немного героина. Это в маленьком городишке в Индиане у какого-то урода нашелся героин. Эрик пожал плечами. Его лицо было скорее веселое, чем озабоченное. Блейк покачал головой. «Черт, я, наверное, похож сейчас на закомплексованного ботана». Эрик отмахнулся. «Не бери в голову. Все равно вся эта республиканская демократическая хрень — полная чушь. Это всего лишь люди и мир. И все это полетело в тартарары еще задолго до того, как наступил большой кабздец. Думаешь, политические партии еще существуют? Думаешь, еще остались политики? Миром теперь правят мертвые. По крайней мере, они честны в своих желаниях». «Согласен». Блейк протянул свой стакан за добавкой. Эрик плеснул себе и ему. «Сколько здесь? Не знаю точно», — ответил Блейк. «Думаю, мне все равно. Тогда хватит». Эрик подхватил оба стакана и встал из-за стола. «Эй! Эй, оставь для лошади, амиго. Не стоит нам нажираться». «Тогда дай мне», — сказал чей-то голос. Блейк повернулся, в дверях кухни стоял Моррис. Он был немного бледен, но, по крайней мере, стоял на ногах и двигался. «Будешь?» — спросил Эрик. «Плечо просто адски болит, думаю, это поможет лучше, чем аспирин». «Похож, ты прав». Повар перелил из одного стакана в другой и протянул Моррису. «Ваше здоровье, ребята». Здоровяк слегка выдохнул, выпил все залпом. «Должно помочь». Блейк наблюдал почти с благоговением. Он считал себя опытным пьяницей, но теперь понял, что ошибался. Он не сомневался, что Моррис и Эрик могли в легкую перепить его. «Можешь полить еще немного на плечо?» — спросил Моррис Эрика. «Конечно». Моррис задрал рубашку и дал повару вылить остатки бурбона на рану. Он едва поморщился от боли. Блейк уже начал думать, что имеет дело со сверхчеловеками. «Зашивать нужно?» – спросил Эрик. «Не», – ответил Моррис, опуская рубашку. «Кровь уже почти не течет, так что не стоит тратить время. Кто-нибудь еще осматривал грузовик?» Эрик в ответ покачал головой. Блейк хотел что-то сказать, но решил, что жест Эрика был более чем красноречив. Моррис вздохнул. Заправил полы рубашки левой рукой, правая так и осталась висеть. «Мы должны посмотреть и понять, насколько глубоко мы в жопе». Блейк поднялся из-за стола. Его слегка пошатывало, но он сумел сделать первые 10 шагов, не споткнувшись. Он почувствовал, что сможет стоять на ногах. Моррис открыл дверь в гараж и вывел их через нее. «Пора понять, насколько все плохо».